Глава 44. «Ах, да!» — отец Бенедикт отвязал от пояса три увесистых мешочка. «Это передала госпожа Аналиса, а ей швея. Несмотря на болезнь, торговля нашими новинками идет очень хорошо». «А почему три?» Недоумение мое объяснялось тем, что у нас четверо, и мы договаривались доход делить на всех. «Мне отдали сумму целиком, около 1000 серебряных. Распределять будем сами. И вот еще». Он снял с пояса еще по два мешочка и передал баронам. «Это вам семьи послали. А еще письма». В подтверждении своих слов храмовник вытащил из-за пазухи свитки и передал баронам. Пока те читали новости от родных, я радовалась. Мои первые деньги. Свои, собственные. Заработанные. 1000 серебряных. Это около 300 моих. 3 золотых на местные деньги. Маленькое состояние. Цены здесь я успела немного изучить. За ночлег в придорожной таверне, включающей питание, берут 2 серебряных за ночь с человека. Приличная кожаная обувь – 3-5 монет. Хорошие покои снять в столице – от 30 монет примерно за месяц. Таким образом, наше изобретение, несомненно, пользовалось успехом. И это только начало. Но как же не вовремя обрушилась эпидемия оспы? «А где наша мягкая карета?» – поинтересовалась я. Отец Бенедикт не слышал. Ему поручили разделить выручку на всех, и он, словно завороженный, перебирал монеты. Не дожидаясь, пока мы зайдем в дом, устроился прямо на газоне. Насыпал все монеты в кучу и любовался целым состоянием. Мне пришлось повторить вопрос. «Оставил госпоже Аналисе. Она сказала, что сама ей займется. «У меня есть предложение», — заявила я. «Давайте пересмотрим условия нашего сотрудничества. Да, мы договаривались, мне и баронам по трети, а отцу Бенедикту 10-ю часть. Но по факту он работает с нами наравне. Предлагаю делить на всех поровну». Глаза храмовника округлились от удивления, а бароны достаточно равнодушно кивнули в знак согласия. «Почему я предложила пересмотреть условия соглашения? Да потому что отношения между нами поменялись. Мы стали лучшими друзьями. А, как известно, деньги могут разрушить любую дружбу. Поэтому следует устранить это недоразумение, чтобы уже ничего нас не разъединяло. Святой отец, делите поровну на всех!» Улыбнулась я ему и задумалась. Оспа. Так или иначе, все мысли крутились только вокруг этой страшной новости. Да и прививки. В цифрах статистику я не помню. Но риск смерти в результате прививки присутствовал. А что, если кто-то из нас умрет в результате манипуляции? Как я буду с этим жить? Чувство вины никогда меня не оставит. Но если этого не сделать, то риск слепоты и смерти очень велик. Ну хорошо, мы заразим себя, переболеем. Только вот успех в этом деле гарантирован при соблюдении комплекса мер. Мы должны пребывать в изоляции. Та же Екатерина после прививки уехала в загородный дворец на карантин. Ухаживать за нами должны люди, перенесшие эту болезнь. Помнится, у столяра на лице я видела те самые безобразные рубцы. Нужно найти по этому же принципу других людей и заплатить им любые деньги, чтобы они ухаживали за нами в болезни. У них иммунитет к оспе. Дальше. Тряпичные повязки на лицо. Дезинфицировать их будем раскаленной сковородой. Другой способ на ум не приходит. Помещение проветривать. А можно вообще не закрывать окон для надежности. Но все равно этого мало. Нужен реальный антисептик. В народной медицине в течение нескольких столетий в этой цели использовали миру, ладан, ромашку, полынь, алоэ, шиповник, алкоголь, мед, сахар, серу, керосин, соль. Что из этого доступно нам? Возможно, травы, соль и крепкий алкоголь. Но соль здесь меняют на серебро, по весу. И мы-то сможем ее использовать для своего лечения, и богачи тоже, а вот простому люду она будет недоступна. А самое главное – это в принципе ввести понятие гигиены. Здесь без помощи церкви не обойтись. Именно храмовники должны заставить людей регулярно мыть руки и тело, стирать вещи и не разбрасывать отходы жизнедеятельности повсюду. Сложно? Еще как. Вот и зола пригодилась. Видимо, не буду я дожидаться лучших времен, а начну варить мыло уже сейчас. Зола плюс внутренний жир животных – это основа. При добавлении соли, ох, как дорого, полученная смесь обретает твердую форму. А если приплюсовать эфирные масла, роскошь, доступная только баронам и королю, мыло начнет благоухать. «Готово!» – светящийся от счастья отец Бенедикт показал на 4 горки монет, разложенных на траве. 3 монеты лежали отдельно. 239 монет на каждого, и вот еще 3. «Эти монеты предлагаю отдать Адлару или Волда. Они платили за все наши передвижения, и еще от меня возьмите монет 50, погасить долги». Начала было говорить, но бароны тут же запротестовали. «Ты нам дала больше. Считай, научила нас жизни. Ничего мы от тебя не возьмем». «Точно? Без обид?» «Без обид», — улыбнулись они в ответ. «Искренне благодарю. И слушайте, что я еще придумала в связи с надвигающейся эпидемией. Затем последовал рассказ о мерах профилактики. Что касается трав, храмовник вспомнил, что неподалеку живет травница. Люди здесь темные, они посещают храмы и возносят молитвы. Но для верности бегают попутно к старухе. Та вроде как все про травы знает, когда собирать, как заваривать, и в колдовстве не замечена. Да, храмовники приглядывают за ней. «Совещаемся до завтра и начинаем действовать. Да, нам еще мыло варить придется. Пойдемте в дом, расскажу». «Ну и пусть. Сделаем патент на всех. Зато сколько жизней нам удастся сохранить. А деньги? Всех их не заработать. Да и не время о них думать. Нужно людей спасать».